Богу учился у Лао Даня, а потом попросил у него дозволения постранствовать по свету. «Оставь эту затею», — сказал Лао Дань. «Поднебесная всюду одинаково». Но Богу снова попросил его о том же, и тогда Лао Дань спросил его: «С каких же краев ты начнешь свои странствия?» «С царства Ци», — ответил Богу. Пришел Богу в Ци, увидел казненного, положил его тело надлежащим образом, накрыл его парадной одеждой и стал плакать над ним, взывая к небу и говоря: «О, сын мой! Сын мой! Поднебесную постигло великое бедствие, и ты стал его первой жертвой. Говорят, не будь разбойником и убийцей. Но с того времени, как установили славу и позор, появились и пороки. С того времени, как появились товары и имущество, появились и тяжбы. Нынче же возвели в закон то, что порождает пороки, приманивают людей тем, что порождает тяжбы. Людей довели до крайности, не дают им ни часа отдыха. Разве можно сейчас отвратить это великое зло? Древние государи за все доброе благодарили народ, а во всех бедах винили себя. Все истинное видели в народе, а все заблуждения находили в себе. Поэтому, если погибал хотя бы один человек, они отрекались от власти и каялись. Теперь же не так. Правители скрывают свои деяния и называют тех, кто об этом не ведает, глупцами. Они отдают невыполнимые приказания и наказывают тех, кто не осмеливается выполнять их. Они устанавливают тяжкие обязанности и карают тех, кто с ними не справляется. Они посылают в дальний путь и укоряют тех, кто приходит с опозданием. Люди же, зная, что не могут выполнить приказ, подменяют усердие притворством. Если правители день ото дня становятся все более лицемерными, как могут не быть лицемерными их подданные, когда не хватает сил? Притворяются. Когда не хватает знаний, обманывают. Когда не хватает состояния, пускаются в разбой. Как же тогда можно обвинять за кражу? Говорят, Цюй-Боюй к 60 годам переменился 60 раз, и то, что поначалу утверждал, впоследствии отрицал. Кто знает, не придется ли нам 59 раз отрицать то, что сегодня мы почитаем за истину? Все вещи из чего-то рождаются, но невозможно узреть их корень. Откуда-то выходят, но нельзя разглядеть те врата. Все люди почитают то, что знают благодаря своему знанию, но никто не знает, что такое знать, опираясь на то, чего мы не знаем. Как не назвать это великим сомнением? Китайские комментаторы обычно отождествляют великое сомнение с невежеством обычных людей. Между тем, сомнение у Джуан Цзы и в позднейшей даосско-буддийской традиции определенным образом связано с духовным просветлением. Но довольно, довольно. От этого никуда не уйти. Вот что называется быть самим собой в другом. Данное прочтение, принимаемое Ван Фуджи и большинством современных толкователей, предполагает замену союза «и» – «юй» на союз «в» – «ю». Получаемое в таком случае выражение «жань-ю-жань» фигурирует во второй главе книги и выражает очень важную для Джуанзы идею недуальности бытия вещей и безусловной таковости пути. Ряд комментаторов, Фукунага и другие, полагают, что в тексте пропущен знак, выражающий отрицание, и данную фразу следует читать «вот что называется так и не так». Конфуций спросил у придворных летописцев Датао, Бо Чанцзяня и Дживея, почему покойный вэйский царь после смерти был наречен разумным. Ведь он пьянствовал, предавался разврату и не вникал в дела правления. Он выезжал на охоту с собаками, силками и арбалетами, но избегал встреч с другими государями. «Именно поэтому он и был прозван разумным», — ответил Датао. «У этого царя было три жены», — добавил Бо Чанцзянь, «и он совершал омовение вместе с ними». Когда же туда пришел летописец Ию с подарками для царя, то он велел слугам поддержать гостя за локти. Хоть и был он беспутен до крайности, а при виде достойного мужа тут же проявил великую учтивость. Поэтому после его смерти ему дали имя Разумный. Когда он умер, гадание о захоронении на родовом кладбище было несчастливым. Гадание же о захоронении на песчаном холме было счастливым. А когда там рыли могилу, глубоко в земле нашли каменный гроб, очистили его от земли и увидели на крышке надпись: «Эта могила не годится для потомков. Царь разумный займет ее сам». Выходит, имя Разумный давно уже было предназначено для этого царя. Ну как те двое могли знать об этом? «Мало знаю», — спросила у всех примиряющего, «что значит речи кварталов и селений?» Всех примиряющий ответил: «По обычаю, в кварталах и селениях объединяются по 10 фамилий и по 100 имен. В них различное соединяется в одно и рассматривается как подобное. Если ты, к примеру, выделишь в лошади 100 частей, самой лошади у тебя не получится. Но ведь лошадь воочию стоит перед тобой, и ты можешь вывести из сотни наименований одно общее имя — лошадь.